Глава 61. Представление индейцев действительно было да нельзя однообразно. В первом отделении они гнались за охотниками, нападали и сражались с ними. В следующем отделении они то же самое проделывали, настигнув фургон с европейскими переселенцами. Глафира Семеновна зевал и Николай Иванович. Не отставал от них и земляк. «Пойдем-ка мы лучше побродим по саду, да зайдем к этим самым диким в их домике, посмотрим, как они живут», — сказал Николай Иванович. «Чего тут-то глаза пялить? Ей никакого интереса в этих скачках. Посмотрели и будет. Кстати же, там и ресторан. Вставай, Глаша». «Да уж лучше действительно по саду походить», — согласилась Глафира Семеновна, вставая с места. Беспрекословно поднялся и земляк. Они вышли из амфитеатра и по дорожкам сада направились к жилищам индейцев. В палатках индейцев шла стряпня. Оставшиеся в палатках женщины, очевидно, приготовляли ужин для своих мужчин, горцующих в настоящее время на арене. Николай Иванович, Глафира Семеновна и земляк подняли войлок, висевший у входа, и вошли в одну из таких палаток. Там было дымно. Горел костер, разложенный на земле, и над костром висел котелок с варящейся в нем пшенной кашей. Около костра на корточках сидели две женщины. Одна старая, другая молодая. Старая мешала деревянной палкой кашицу в котле. Молодая, имея в руке серповидный коротенький нож, разрезала мясо на мелкие кусочки, проделывая эту работу прямо на земле с притоптанной травой. Женщины были в одних только шерстяных, коротких и чрезвычайно узких юбках полосатого рисунка и в грязных рубашках без рукавов. Ноги у обеих были босые. Голова старой женщины была повязана пестрым платком, молодая женщина простоволосая, но зато на шее имела несколько ниток цветных бус. При входе посетителей женщины заговорили что-то на своем наречии. Наконец, молодая стрельнула глазами в сторону Николая Ивановича, поднялась с земли и, подойдя к нему, положила ему на плечи руки и улыбнулась. «Месье, ашете абсанг пурну», — сказала она и стала ласково трепать Николая Ивановича по щекам. «Брысь! Брысь!» Замахал тот руками и пятясь. Но женщина не унималась. Она схватила его за руки и стала притягивать к себе, как бы стараясь, чтобы он ее поцеловал. «Да че ты пристала-то, черномазая?» Бормотал Николай Иванович, стараясь высвободить свои руки из рук женщины. Но та была сильна, и это не так легко было сделать. Она продолжала держать его руки и говорила всю ту же фразу: «Ашете абсант пурну, ашете абсант». «Она просит, чтобы вы купили ей анисовой водки», — перевел земляк Николаю Ивановичу. «Водки? Так чего же она мне руки-то ломает? И ведь какая сильная подлая, а?» Николай Иванович косился на жену. Та уже вспыхивала бледнее и краснее от ревности и, наконец, проговорила: «Вот нахалка-то! Николай Иванович, да что ж ты стоишь-то, да за руки-то ее держишь? Пойдем вон! Выходи!» «Она меня держит, а не я ее! Пусти, черномазая!» Рванулся он, вырвав одну руку, но женщина, улыбаясь и показывая белые зубы, держала его за другую и бормотала: «Ашете абсант, ашете абсант!» «Николай Иванович! Да что ж ты в самом деле?» — возвысила голос Глафира Семеновна. «Ведь сказано, чтобы ты выходил!» «Душечка, она меня держит!» Он потянулся к выходу, и так как его держали, вытащил за собой из палатки женщину. Та, предполагая, что Николай Иванович согласился уже купить ей абсенту и сейчас поведет ее в ресторан, обняла его другой рукой за шею, поцеловала и заговорила: «Мерси, мерси! Алло, алло!» Но тут Глафира Семеновна не выдержала. Она взмахнула дождевым зонтиком и с криком: «Ах ты, подлая индейская морда!» ударила женщину по голове. Взвизгнула, в свою очередь, и женщина. Увидав, что удар нанесен ей Глафирой Семеновной, Она выпустила из рук руку Николая Ивановича, бросилась на Глафиру Семеновну и вцепилась в ее ватерпруф, сверкая глазами и бормоча непонятные слова. Глафира Семеновна рассвирепела и тоже держала ее за ворот рубахи. «Меня хватать! Меня! Ох ты, индейка мерзкая! Да я тебе все бельмы твои выцарапаю!» бормотала она. «Глаша, оставь, оставь!» начал было Николай Иванович, оттаскивая за плечо жену, но было уже поздно. В одно мгновение Глафира Семеновна и индиянка вцепились друг дружке в волосы и упали на траву, барахтаясь и царапаясь. «Господи, да что же это такое?» — воскликнул Николай Иванович и бросился разнимать дерущихся. «Земляк, да что же вы-то, сложа руки, стоите? Помогите и вы!» — закричал он земляку. Земляк тоже начал разнимать. Он сел на индиянку и старался отдернуть ее руку от Глафиры Семенны, но тут выбежала из палатки старая индиянка и, заступаясь за молодую, принялась тузить кулаками по спине земляка, Глафиру Семенну и Николая Ивановича. Сделалась общая свалка. К происшествию, между тем, заслыша крики, подбегали гарсоны из ресторана, путаясь в своих длинных белых передниках, стремились мальчишки-индейцы. Кое-как сцепившихся женщин растащили. Женщины еле переводили дух, и каждая по-своему выкрикивала угрозы. «Наглая индейская тварь, потаскушка, в моих глазах и вдруг смеет к моему мужу, целоваться лезет! Я покажу тебе, мерзавка!» слышалось у Глафиры Семенны. Бормотала что-то и индиянка, показывая кулаки. Шляпка Глафиры Семенны валялась на траве, вся измятая, валялся и переломанный зонтик. «А-а-а! Срам какой! Ай, срам какой! Глаша, Глаша, да уймись же!» — говорил Николай Иванович, передавая растрепанную Глафиру Семенну, тоже растрепанному и без шляпы земляку, и принялся поднимать шляпы и зонтик. Гарсоны и собравшаяся публика, держась за бока, так и покатывались со смеху.